Идентификация энергии. Поиск совпадений с базой данных. 0%. Поиск корреляций со стихийными структурами. 0%. Оценка уровня потенциального развития. Результат. Максимально высокий. Древний разум замер, обрабатывая результаты. Энергия без привязки к стихиям. Магия, не имеющая аналогов среди известных носителей. Тогда получается так, что обнаруженный объект может стать тем самым ключом. Активация резервных протоколов. Перенаправление ресурсов на исследование вторжения. Начало адаптации систем. После тысячелетий бездействия, среди руин павшей цивилизации, разум вновь обрел цель. И теперь, сквозь немоту космоса, сквозь глубины, где время застыло, а пространство текло, словно черное зеркало, он наблюдал. Зона наблюдения активирована. Режим оптического и спектрального контроля включен. Распознавание силуэта завершено. Определение характеристик объекта. На поверхности мира внизу, среди гор, лесов и древних долин, двигалась цель. Маленькая, незначительная. Еще одна тень среди множества. Но не энергия, что струилась от нее. Эта странная сила, она не поддавалась классификации. Ни тепло звезд, ни сияние реакторов, ни резонанс псионических волн, ни чистая стихия, что была известна создателям. Это нечто другое. Совпадение в архивах. 0%. Попытка синхронизации с базой данных. Неудачно. Анализ структуры аномалии. 37%. 64%. 99%. Результат не поддается описанию в рамках существующих параметров. Древний разум не испытывал ни тревоги, ни удивления. Он просто фиксировал, запоминал, рассчитывал. Он видел, как объект пересекал лесистые хребты, спускался в долину, где мир был слишком совершенен, слишком точен, словно чья-то рука выровняла его грани и наполнила сокровищами. Он отмечал движение спутников объекта, 13 странных существ, чьи тела говорили об искусственности, но энергия, о симбиозе с природным хаосом. Именно поэтому он весьма старательно фиксировал следы их пути. Отпечатки, оставленные не только в почве, но и в аномальных линиях энергии, которая рассеивалась вокруг них. Но важнее всего было выбрано этим разумным направление. Точка контроля. В пределах досягаемости. Приближение объекта. Неизбежно, это все значило только одно. Момент контакта наступит скоро. Построение прогнозируемой модели поведения. Вероятность выхода объекта за пределы контрольной зоны. 0,8%. Вероятность прямого контакта. 87,2%. Древний разум все еще выжидал. Он не спешил, так как, казалось, даже само время принадлежало ему. После тщательного сбора трофеев на территории этой загадочной долины, Юрий все же осторожно приблизился к беседке. Его внимательный взгляд медленно скользил по ажурным резным колоннам, поддерживающим крышу, по затейливым узорам, вьющимся по изгибам деревянных перил. Здесь все было тончайшей работы, словно созданное не руками смертных, но вырезанное самим дыханием мира. В самом центре, под сводами, плетеными из ветвей и листьев, стоял столик из полированного камня, и на нем покоилась чаша из белого нефрита. Она была больше, чем обычная кубок или пиала. Скорее, ее можно было сравнить с полноценной жертвенной или даже ритуальной чашей, созданной не для простого утоления жажды, но для чего-то куда более великого. Казалось, что гладкая, матово-белая поверхность, словно высеченная из цельного камня, хранила в себе мягкое внутреннее свечение. Она не отражала свет, но как будто поглощала его, излучая собственное мягкое сияние, теплое, живое, мерцающее. По краю чаши извивались тонкие резные узоры, напоминающие одновременно корни древних деревьев и изящные магические глифы, что охватывали ее, как змей, сплетающийся воедино в сложнейший узор. И эти линии не были просто украшением. Юрий практически сразу увидел плетение магии, что пронизывали чашу насквозь, и даже он, привыкший к сотням самых различных и достаточно сложных артефактов, почувствовал легкое головокружение от их невероятной сложности. Здесь были переплетены силы, что выходили далеко за рамки обычного понимания. Здесь были защитные контуры, не позволявшие осквернить содержимое. Потоки стихийной энергии, удерживающие равновесие между силами земли, воды, воздуха и огня. Таинственные руны, скрытые в глубинах камня, вибрирующие на краю восприятия, словно размытые тени слов, сказанных давным-давно. Но среди всех этих чар было нечто, что вызвало в Юрии подлинное изумление. Та самая жидкость в чаше, она не просто светилась, ведь внутри чаши плескалась золотистая субстанция, что переливалась мягким, теплым светом. Каждый ее вихрь, каждое движение казалось живым, словно сама жизнь пульсировала в этой чаше, мерцая и перетекая. А когда Юрий приблизился, он почувствовал дыхание силы. Это была не просто магия, это было нечто большее. И сейчас он стоял, не решаясь прикоснуться к этому необычному сосуду, сам четко осознавая, что перед ним великое творение древних, несущее в себе саму суть жизни. Размышляя над тем, почему все его инстинкты сейчас не дают ему покоя, Юрий медленно провел рукой над чашей, стараясь не прикасаться, не нарушать хрупкого равновесия магии, что оплетало этот артефакт. Но в какой-то момент его внимание привлекло кое-что еще. Чуть в стороне, прямо у края резного столика, стояла небольшая кружка, словно дожидаясь того, кто осмелится воспользоваться ее предназначением. Она была из того же белоснежного нефрита, что и сама эта достаточно большая чаша, но ее поверхность отличалась тончайшей гравировкой. Маленькие виноградные лозы, переплетенные с фигурами странных существ, то ли духов, то ли зверей, бежали вдоль округлых стенок, сливаясь в единый узор. Заметив новый объект для своего изучения, Юрий едва заметно нахмурился. Эта работа была слишком тонкой даже для самых искусных мастеров гномов или гоблинов. Линии не просто повторяли узор, они пульсировали, будто внутри сосуда текла живая магия. Но было в этом сосуде нечто странное. Он точно почувствовал слабое, но очень сложное магическое плетение, вплетенное в кружку. Уже привычно пытаясь разобраться в предназначении артефакта, который просто не мог быть простым сосудом для употребления той самой жидкости, Юрий осторожно вытянул вперед ладонь, стараясь ощутить токи магических сил, и попутно позволив магическому зрению уловить скрытые контуры тончайших плетений. Именно так он понял тот факт, что эти сложнейшие плетения, что покрывали кружку, не были самостоятельными, ведь они уходили глубже, пронизывая не только этот небольшой сосуд, но и сам столик, на котором стояли все эти предметы. На первый взгляд, это показалось случайностью, так как он и сам прекрасно понимал, что многие артефакты имели схожие магические нити, пересекавшиеся друг с другом. Но когда он пригляделся к этой кружке более внимательнее, сердце парня слегка дрогнуло, так как он практически сразу понял, что и сама эта кружка, и резной столик, были единым целым. Об этом прямо говорило то, что система линий была слишком уж цельной. Это не совсем обычная кружка, не просто стояла на столике. Их магические плетения сплеталось в единый очень сложный узор, словно сосуд мог существовать только здесь и ни в каком другом месте. Поняв это, Юрий медленно сжал пальцы, стараясь сосредоточиться. Он чувствовал, как от основания столика вглубь земли, прямо под долину, уходили магические линии, вытягиваясь вниз, будто корни векового древа. Но эти линии уходили куда глубже, туда, где Юрий, хоть и с трудом, ощутил нечто мощное. Это была магия, древняя, насыщенная, но дремлющая, словно веками никто ее не тревожил. И сейчас она пульсировала под землей, и парень чувствовал ее размеренное дыхание. Кто создал этот артефакт, и что скрывалось в глубинах под поверхностью долины? Когда в его разуме промелькнули такие вопросы, Юрий невольно замер, ощущая вес тайны, что лежало перед ним, древний, как сама земля. Тем более, что едва он попытался протянуть в сторону этой кружки свою руку, все его инстинкты буквально взвыли, предупреждая об опасности. Именно поэтому он снова, словно встревоженный хищник, закружил вокруг этого подозрительного столика, пытаясь обнаружить еще хоть какие-то признаки того, что его подозрения и инстинкты снова оказались правы, предупреждая об опасности, возможно, даже смертельной. Решив пока что эту кружку не трогать, так как у него были определенные опасения, что при прикосновении к ней можно активировать какую-то странную ловушку, Юрий достал из своей сумки путешественницы походный набор алхимика. Там были своеобразные черпачки, ложечки и даже флакончики. Все это было необходимо для того, чтобы попробовать взять совсем немного жидкости из этой чаши и проверить то, как сильно она изменится, если к ней прикоснуться чем-то другим, а никак не той странной и, возможно, весьма опасной кружкой. Но оказалось, что все эти подозрения были беспочвенными. В первую очередь по той причине, что даже в черпачке эта золотистая жидкость все так же жила своей собственной жизнью, что сразу дало понять главное. Эта странная кружка-артефакт была не особо-то и нужна для того, чтобы набирать жидкость из этой чаши для употребления, иначе бы она сразу начала бы меняться. Некоторое время парень рассматривал взятую на пробу жидкость, и даже с помощью магического зрения, внимательно изучал золотистую жидкость и в самой чаше, и в той ложечке, куда взял несколько ее капель, ощущая ее пульсирующую энергию. В ней не было ни капли скверны или тьмы, что можно было бы замаскировать магией жизни, ни малейшего намека на извращенную магию. Напротив, ее сила была чистой, необузданной, наполненной жизнью в ее абсолютном проявлении. Но насколько могла быть сильна эта эссенция, ответа на этот вопрос у парня пока что не было. И чтобы понять это, Юрий решил провести осторожный эксперимент. Из своего походного алхимического набора он достал другую ложечку, еще более маленькую по размеру, и предназначенную для работы с редкими эликсирами. Осторожно, почти не дыша, он зачерпнул буквально только одну каплю этой необычной жидкости. Ее золотистый свет переливался, будто капля чистого солнца, сдержанная самой тканью реальности. Взяв эту каплю на пробу, Юрий немного нервно оглянулся. Стоявшие за его спиной химеры смотрели на него, словно ожидая с его собственной стороны каких-то решений. Они доверяли ему безоговорочно, и потому ни одна не отступила, даже не задав вопроса, когда он наконец-то выбрал одну из них. «Открой рот!» Химера послушно склонила голову, и он осторожно капнул золотистую каплю ей прямо на длинный, словно змеиный язык. Вспышка, не ослепительная, но глубокая, будто сама ткань мира откликнулась на это действие. Тело химеры дрогнуло, ее сердце застучало так громко, что даже Юрий смог его услышать. Несмотря на каркас из брони, что защищало тело этого искусственного создания, вены под кожей вспыхнули, наполнившись живым светом, а затем началась трансформация. И за происходящим сам Юрий наблюдал с нескрываемым удивлением, так как сам понял, что перед ним происходил настоящий процесс эволюции, тот самый, которого никакой маг жизни, даже такой опытный, как бывший архимаг эльфа Фаэлтион, просто не сможет не только контролировать, но даже и просто запустить. Самому же Юрию сейчас оставалось только, удивленно распахнув свои глаза, фиксировать все происходящее с помощью своего магического зрения. Первым, что подверглось явным изменениям, стала мускулатура этого существа. Каждое мышечное волокно внутри тела химеры преобразилось, превращаясь в плетения, крепкие, как стальная проволока. Ее тело на глазах наливалось силой, становясь мощнее, но при этом сохраняя пугающую грацию хищника. И теперь под ее кожей двигалась не просто плоть, а нечто гораздо более совершенное. Потом изменилась и кожа. Ее оттенок едва изменился, но текстура стала гладкой, словно отполированный обсидиан. Затем поверхность дрогнула, и на ней проступил невидимый защитный слой, напоминающий чешую дракона, гибкую, но неуязвимую. Тем более, что сейчас, внимательно наблюдая за этими изменениями, сам Юрий вдруг понял, что даже магические плетения, вроде тех же самых магических мечей, вряд ли смогут навредить этому виду защиты. Не говоря уже о том, что, судя по выводам самого парня, уровень регенерации у этого существа, который и так был куда выше, чем у людей, теперь увеличился еще больше. С помощью магического зрения и собственных знаний по магии природы и жизни, что парень приобрел, занимаясь с духом наставников, он также заметил определенные изменения и в костях этого создания. Они усилились до предела, став прочнее адамантита. Теперь даже сильнейший удар не смог бы сломать их, что превратило этого искусственного монстра практически в неуязвимого бойца. Когда процесс изменений в теле искусственного существа, запущенные этим невероятным эликсиром, наконец-то закончились, химера резко разжала ладонь, сжав пальцы в кулак. В воздухе тут же раздался глухой хлопок, будто само пространство дрогнуло от одного движения. Она сделала плавный и практически беззвучный шаг, но, казалось, что даже сама земля под ее ногами тихо вибрировала, как будто не выдерживала новой силы. В этот момент даже сам Юрий уловил энергию, что струилась из нее, чувствуя, как та переплетается с миром, подчиняя его своим ритмам. Она больше не была просто химерой. Она превратилась в более опасное существо, что могло сражаться с легендарными монстрами, драконами, древними духами, даже высшими демонами. Подумав об этом, Юрий невольно сжал губы, осознавая масштаб произошедшего. Этот дар действительно выходил за рамки понимания, но главным для него было именно то, что несмотря на все эти изменения, химера все так же подчинялась его воле, как и раньше. Тем более, что повторная попытка угостить ее новой каплей этой жидкости уже не вызвала никакой реакции. Хотя сам парень прекрасно видел то, что в теле химеры словно образовался какой-то своеобразный источник силы жизни, который теперь мог продлить существование этого существа не на одну сотню, а то даже и на тысячи лет. Осознав этот факт, Юрий тут же провел подобные же процессы и с другими химерами, стражниками. Все повторилось до мелочей, все они стали куда опаснее и сильнее, при этом все так же продолжая хранить верность тому, кто для них был хозяином. Теперь очередь дошла и до химеры, что внешне напоминало гигантского волкодава, темной тенью исследующего окружающего его территорию. Ее глаза, сияющие холодной осознанностью, сейчас были прикованы к химерам-стражникам, которые уже изменились, став чем-то более могущественным, чем были прежде. Но эта химера никогда и ничего не боялась, она просто ждала приказа хозяина. Уже заранее зная, чего ему стоит дальше ожидать, Юрий снова аккуратно зачерпнул ложечкой каплю золотистого нектара и осторожно поднес ее к морде искусственно созданного хищника. «Открой пасть!» Выглядевший весьма опасным, зверь повиновался беспрекословному приказу, и густая золотистая капля упала на его язык, и в тот же миг снова вспышка, и даже сама земля под лапами химеры дрогнула. Каждая клетка ее тела взорвалась чистейшей энергией, устремившейся к ее сердцу и расходящейся во все конечности. Вены на шее и лапах на мгновение засветились изнутри, а затем исчезли, поглощенные новым потоком силы. Казалось, что даже из-под самой брони ее плотной шкуры, из глубины его тела, раздался приглушенный рык, глубокий, первобытный, но в то же время наполненный осознанной мощью. И в первую очередь в глаза парня бросились физические изменения. Каждая мышца этого искусственного хищника раздулась, становясь в несколько раз крепче и плотнее, чем раньше. Теперь химера обладала силой раздавить даже камень одним движением лапы. Ее густой мех изменился, становясь похожим на волокна титановой нити. Теперь он не просто защищал от холода и внешних воздействий, а становился естественным доспехом, который поглощал удары. Изначально острые когти теперь превратились в клинки, способные разрывать броню, камень и даже магические барьеры. Мрачный свет в ее глазах усилился, обретая блеск чистого золота. Теперь химера могла видеть сквозь тьму, сквозь иллюзии, сквозь саму реальность. После того, как изменения в ее теле прекратились, Юрий решил испытать ее, так как ему было важно выяснить новые возможности существа, от которого может зависеть его жизнь. Именно поэтому он отдал химере приказ. Она тут же коротко размахнулась своей мощной лапой, ударяя по ближайшему валуну. И этот, достаточно крупный камень, что веками стоял здесь неподвижно, разлетелся в пыль, даже не успев треснуть. Затем она сделала прыжок, взмыв на высоту нескольких метров, будто гравитация больше не имела над ней власти. Затем приземлилась на все четыре лапы, практически без единого звука, мягко и грациозно, как существо, чьи движения стали частью окружающего мира. Теперь это был не просто боевой, искусственно созданный зверь-страж. Это был настоящий магический механизм разрушения, преданный защитник, тень, которая могла стереть целые армии в одиночку. За всей этой своеобразной разминкой монстра Юрий внимательно наблюдал. Теперь у него было аж два вида трансформированных химер, два вида совершенного и при этом живого оружия, два вида существ, стоящих на границе между смертными и теми, кто может сравниться с богами. И это было только начало. Юрий медленно перевел взгляд на двух оставшихся химер, разведчиков, тех самых существ, чья природа отличалась от первых двух видов. Если первые химеры были смертоносными воинами, а вторые – живым оружием среди хищников, то эти двое были тенями, существами, что могли растворяться в толпе, с легкостью копируя облик, голос, движения и даже магические колебания аур своих жертв. И сейчас они неподвижно стояли перед своим хозяином, ожидая своей очереди. Они не спрашивали, что будет дальше, не выказывали ни страха, ни сомнений. Они просто ждали. И Юрий снова зачерпнул ложечкой каплю золотистой жидкости, а затем протянул ее первой химере-разведчику. Когда эссенция жизни коснулась языка химеры, ее тело на миг застыло, будто погрузившись в глубокий транс. Затем кожа на ее руках дрогнула и начала стремительно меняться. Прежний оттенок, копирующий слабый загар, быстро исчез, будто стертый невидимой кистью, оставляя пустоту, которая переливалась серебристым свечением. Затем, как будто невидимые нити сплели новый образ, кожа вновь обрела оттенок, Но теперь это была не просто имитация плоти. Теперь это была живая материя, способная подстраиваться под абсолютно любое окружение. Ее волосы удлинились и за секунду сменили цвет с темного на светлый, а затем обратно. Кажущееся каким-то бесформенным лицо смазалось, словно его размыла рябь на воде, а затем приняла другую форму, столь совершенную, что ее было невозможно отличить от настоящего человека. Форма тела изменилась по ее воле, будто сама природа покорилась ее сущности. После того, как видимые изменения прекратились, она медленно сделала шаг вперед, и в этот миг исчезла, совсем. И даже сам Юрий не мог почувствовать ее магическое присутствие. Она больше не была обычной мимикрирующей химерой. Она стала идеальной тенью, тем самым существом, которое могло не просто копировать внешность, но и становиться тем, кого она изображала, до последней детали, копируя повадки разумных даже без поглощения их сущности. Вторая химера также приняла каплю эликсира, но ее трансформация пошла другим путем. Видимо, для таких существ существовал не один путь эволюции, а как минимум два, так как вместо того, чтобы менять облик, она буквально растворилась в воздухе, превращаясь в смазанную тень, едва уловимую даже для Юрия. Ее тело, казалось, перешло в полупрозрачное состояние, но она все еще была здесь, рядом, просто за гранью восприятия обычных существ. Она шагнула в сторону, и вдруг оказалась позади Юрия, не оставив за собой ни звука, ни намека на движение. Теперь она не просто копировала людей, она стала истинной тенью, способной сливаться с окружением, исчезая даже из магического зрения. Когда все закончилось, пришла пора провести испытания и их способностей. Первая химера-разведчик практически мгновенно приняла облик Юрия. Она повторила его голос, его манеру говорить, его жесты. Каждая черта лица была точной копией, и даже магические волны, исходящие от нее, были похожи на его собственные, и даже силу его ядра смогла изобразить, что было весьма удивительным. И Юрий, весьма задумчиво посмотрев на свою идеальную копию, едва заметно кивнул. Вторая химера сделала шаг и исчезла в собственной тени, оставив за собой лишь едва ощутимый холодок в воздухе. Теперь у него были разведчики, которых невозможно было обнаружить, даже с самыми сложными магическими методами. Они могли проникнуть куда угодно, стать кем угодно, и теперь они все принадлежали ему, и телом, и душой. После всего этого Юрий весьма задумчиво посмотрел на чашу с золотистой жидкостью, на ее поверхность, переливающуюся живыми золотыми сполохами, на вязь магических линий, что пронизывали нефрит, уходили вглубь стола, а затем растворялись в самой земле, связанной с чем-то могучим и древним. Некоторое время он колебался, ведь эта жидкость преобразила его химер, подняв их на новый уровень существования. Она изменила их тела, наделила их силой, способной бросить вызов даже легендарным существам. Но что будет с ним, обычным человеком? Да, сейчас он был достаточно искусен в магии, он культивировал свое ядро, постигал пути стихии Дао, но мог ли он позволить себе шагнуть за новую грань, откуда просто не будет возврата? Да, он уже убедился в том, что на разум эта своеобразная эссенция жизни никак не влияет, иначе его химеры точно потеряли бы тот самый поводок, что удерживал их в подчинении у него. В задумчивости, прямо как в детстве, Юрий медленно провел кончиком языка по своим пересохшим губам, а затем, медленно, с почти ритуальным движением, взял небольшую бутылочку из своего походного алхимического набора и осторожно зачерпнул ею пылающую золотом эссенцию. Эта золотистая жидкость дрожала, подрагивая в свете, явно чуждого ей мира. Парень сделал глубокий вдох, медленно поднес эту бутылочку к своим губам, после чего сделал глоток. В первое мгновение ничего не произошло, во второе, в груди вспыхнуло солнце. Это пламя охватило всю его сущность, прожигая изнутри, заставляя кровь кипеть, а мышцы сотрясаться от едва сдерживаемого напряжения. Его магическое ядро, что все последнее время было центром его силы, дрогнуло и разорвалось, но не исчезло. Оно резко расширилось, выходя за пределы возможного. Как бабочка, освобождающаяся от кокона, его сущность взмыла вверх, раскрывшись в 1000 раз мощнее, чем прежде. Его тело перестало быть просто телом, каждая клетка теперь была пронизана магией. Каждая капля крови заполнилась потоками чистой энергии, что текли, словно реки в великом древнем лесу. За несколько мгновений он пережил истинную смерть и возрождение, но все же остался собой. Именно в это мгновение его сознание развернулось, Охватив окружающую его землю, он видел каждое дерево, каждую травинку. Он чувствовал дыхание земли, ее пульс, ее тихие стоны в безмолвии веков. Он понял, что может заглянуть дальше, если захочет. Его восприятие взметнулось выше, распространяясь, как лучи восходящего солнца. И вдруг он увидел все территории запретных земель, не глазами, нет, он чувствовал их, словно это была часть его самого. Видел даже древний разрушенный храм, сокрытый в дебрях лесов. Чувствовал дыхание древних зверей, что дремали в глубинах своих нор. Также он заметил и чужие взгляды, что тянулись к нему из глубин самого мироздания. Они ощутили его пробуждение, они внимательно наблюдали. Но сейчас Юрий не чувствовал страха. Теперь он знал, теперь он понимал. Понимал смысл слов «зародыш божественной сущности». Вот что это все означало. Вибрация прошла через его тело, словно эхо далекого грома. Магия бушевала внутри его хрупкой физической оболочки, как разлившаяся великая река, что сломала все плотины. Его ядро, тот источник силы, что он выковывал с годами, раскололось, но не исчезло. Оно стремительно переходило в нечто иное. Было ли это рождением или уничтожением? Ответов на эти вопросы Юрий пока что не знал. Но он чувствовал, что ему нужно постараться сдержать эту бурю. Его тело дрожало. Все больше возрастающая сила требовала выхода. И сейчас ему даже казалось, что если бы он сейчас позволил, то земля разверзлась бы, озеро вскипело, а небо треснуло бы, не выдержав напора магической мощи. Если бы он отпустил себя, его плоть разлетелась бы на мельчайшие части, превратившись в пепел, банально не выдержав преображения. Но он пока что старательно сдерживал все эти волны силы, бьющие по нему с все возрастающей силой. Его дыхание стало медленным, могучим, словно ветры высоких гор. Его сознание сосредоточилось, управляя потоком изменений. Он не позволял себе сломаться. Сейчас он выковывал себя заново, как меч, что проходит закалку в пламени кузнечного горна, как скала, что выдерживает удары тысячи штормов. И его тело все же приняло эту магию, и даже более того, оно само начало преобразовываться, стараясь на уровне инстинктов растратить излишки магической силы, которые уже было просто невозможно удержать в системе магических меридианов. Сначала подверглись изменению кости. Они изменились, став прочнее, чем адамантит, но при этом легкими, как перо. Затем очередь дошла до мышц. Они заполнились силой, что стало частью самой сути бытия. Его кожа уже не была простой оболочкой человеческого тела. Она мерцала божественной вязью, тонкими нитями магии, сплетающейся в узоры, которые даже он не мог полностью постичь. Он чувствовал легкость, как если бы гравитация больше не имела над ним власти. Он чувствовал прочность своей основы, как если бы ни одно лезвие в этом мире не могло пронзить его. Это было уже полностью новое тело, это была божественная плоть. И в этот момент зародыш проснулся, произошло истинное рождение нового существа. В это мгновение Юрий увидел себя со стороны, не глазами, нет, не магическим зрением, а глубже, словно вселенной, что смотрела в свое собственное отражение. Он был одновременно человеком и уже не был им, он стал кем-то большим, он стал кем-то, кого не могли вместить рамки простого смертного мира. И именно тогда он понял то, что именно произошло здесь и сейчас. Он переродился, полностью, он вышел за грань, теперь он был кем-то другим, и теперь все эти шалости с амулетами, скрывающими его ядро, было просто бессмысленны, так как во время процесса перерождения его амулет, имевший определенный запас прочности, просто расплавился. Теперь Юрий сам мог оперировать своей силой, но ядра у него как такового просто не было. Вся его аура, все его тело, все его существо стало единым ядром. Эти ощущения были настолько мощными и новыми, что Юрий едва не сорвался. Сейчас ему хотелось начать, словно в детстве, когда у него еще не было никаких сложностей, просто начать бегать и кричать. Хотя, где-то в глубине души парень вдруг понял, что любой его крик может стать мощнейшим ударом, и даже не суть важно, по кому он мог попасть. Сейчас Юрий ощущал себя словно слепой, который наконец-то смог видеть собственными глазами. И теперь все то, что было для него вполне привычным и даже знакомым до боли, он видел по-новому, видел те мелочи и нюансы, которые ранее ему были просто неизвестны и незаметны. Также он слышал то, что раньше мог просто не замечать. Эти звуки сначала слились в единую какофонию звуков, от которой у него даже голова сначала заболела. Но потом, спустя несколько мгновений, он уже стал различать их и слышать то, что было необходимо. банально отсекая все ненужное. Ему понадобилось некоторое время, чтобы все же прийти в себя после такого потрясения, так как теперь ему точно было понятно то, почему это место называлось источником мощи. Вот только у Юрия тут же возник очередной вопрос. Если люди знали о том, что именно здесь имеется, то откуда они вообще могли бы это знать? Неужели здесь уже кто-то успел побывать? А если это так, то почему этот самый неведомый кто-то сам не выпил этой эссенции? Ведь если бы это произошло, то про появление в мире нового божества точно стало бы известно. Уж в этом Юрий точно был уверен. По крайней мере, в той же империи Шань об этом точно знали бы, но этого не было. Не зря же он весьма старательно проверил все возможные записи в императорской библиотеке, то есть можно было понять, что слухи об этом месте есть, а вот результатов его поиска нет, и никогда не было. Как же так, почему? Ответов на эти вопросы у Юрия пока что просто не было. И именно поэтому он решил попробовать понять это, постаравшись еще раз, уже пользуясь новыми возможностями, осмотреть всю ближайшую территорию. Опа! Это как? Заметив, что одна из химер что-то заметила немного в стороне от беседки, Юрий хотел было подойти туда, но те небольшие кусты, словно одним резким скачком, приблизились к парню, и одновременно с этим он услышал знакомый ему до боли легкий хлопок. Он даже почувствовал своеобразный толчок воздуха, и это в чем-то снова шокировало его, ведь именно сейчас он понял то, как именно тот самый паучок мог перемещаться скачками в пространстве. Долгое время Юрий считал, что человек просто не сможет делать подобного. Но теперь, после этой своеобразной трансформации, парень вдруг получил возможность подобного рода. И это был весьма важный факт, который был куда важнее, чем даже техники пылающего феникса. Ведь все то, что он сейчас понял, и даже ощутил, по своей сути напоминало то, что попадало под описание техник молниеносного шага. Были в далеком прошлом такие техники, и они считались весьма опасными, так как остановить такого разумного было практически невозможно, так как в данном случае человек просто как бы прокалывал пространство, делая шаг как бы сквозь пространство, и такой шаг остановить каким-то барьерами просто невозможно. По крайней мере, это невозможно сделать тому, кто слабее или хотя бы равен по силе равен использующему такую технику разумному. Так, а это что такое? Под теми самыми кустами, возле которой одним своим шагом оказался сейчас Юрий, и возле которого сейчас стала одна из его химер, парень увидел несколько предметов, которые точно выглядели для этого места чужеродными. Это были какие-то сумки, и даже можно было заметить, какие-то полусгнившие от времени доспехи. И о чем это все могло сказать Юрию? А именно о том, что сюда все-таки кто-то ранее приходил. Вот только пользы таким разумным от этого явно не было, иначе зачем было бы бросать здесь свои вещи, какая могла быть причина для такой глупости? Только то, что такой разумный просто не смог вернуться к своим вещам. Это было понятно именно по той причине, что если бы такой разумный действительно смог бы вернуться, получив могущество, как это случилось с Юрием, то все эти предметы можно было бы вернуть обратно к собственной семье. Это были бы настоящие реликвии. Ведь тот, кто ранее всем этим пользовался, все же достиг истинного величия. А значит, это вооружение или защита превозносились бы потомками как настоящие артефакты, что могут позволить любому желающему дойти до источника. Да, можно было бы сказать, что тому, кто все же достиг истинного могущества, все эти вещи могли быть просто не нужны. Но, если учитывать тот факт, что сама эта эссенция на разум никак не влияла, трансформируя только тело, то можно понять главное. Человеческая жадность и глупость никуда бы не делись. А учитывая тот факт, как именно тут лежали эти вещи, можно было понять, что сбросивший их тут индивидуум чуть ли не в припрыжку бежал к беседке, просто бросив все то, что возможно не один раз по пути сюда спасало жизнь. То есть сразу становится понятно, что этот индивидуум просто отбросил все страхи и считал, что ему уже ничего не угрожает. Если все так, то куда же он делся? Задумчиво хмыкнул Юрий, лениво ковырнув носком своего охотничьего сапога сгнившую от времени застежку на лежавшем под кустом панцире, которая тут же рассыпалась. Если он был здесь и почему-то не получил силу и могущество, куда же он делся? Все еще осматриваясь по сторонам, парень внезапно тихо хмыкнул, когда его внимательный взгляд снова обратился к беседке, и он даже не успел понять, чего хочет, как она рывком дернулась к нему навстречу. И вот он снова стоит у самой чаши, которая действительно даровала ему возможность перешагнуть на новую ступень развития без особых сложностей, которые обычно были связаны с тем самым процессом прорыва ядра. Он снова и весьма внимательно осмотрел как эту чашу, так и кружку, что стояла рядом с ней на этом резном столике. Сейчас, когда он мог видеть все эти сложнейшие магические плетения, пронизывающие все это место, более подробно, он вдруг понял, что тот факт, который его на данный момент его беспокоил, мог быть связан именно с ними. Вот что бы сделал тот, кто так радостно бежал к этому столику с чашей, аж теряя по пути части своей экипировки, которые явно были для него весьма важны, а ничего необычного он бы не сделал. Такой разумный, что в подобной ситуации от нахлынувшей на него радости, и в предвкушении самого чувства эйфории и всемогущества истинно божественной силы, постарался бы как можно быстрее испить этого божественного нектара. Причем, сделал бы это явно трясущимися от нетерпения руками. Это сам Юрий, уже привыкший везде искать потенциальные ловушки и подвох, сначала постарался тщательно осмотреться в округе, проверить беседку на наличие сюрпризов, а потом и саму чашу с напитком. Стоп, резко вскинувшись, парень вдруг вспомнил о том, что именно он не сделал, как это явно сделал бы тот, кто мог бежать к этой чаше, теряя на ходу вещи. Кружка, неужели я не ошибся? Снова насторожившись, Юрий внимательно присмотрелся к кружке из того самого белого нефрита. Сейчас, с помощью своих обновленных чувств, он мог видеть куда больше, и теперь он понимал, что действительно не ошибся. Это был артефакт, причем, непростой. Он был объединен в единую систему с этим самым резным столиком, на котором и стоял, и это было очень подозрительно. Если эта кружка была предназначена для того, чтобы черпать ею это самый божественный напиток из общей чаши, то разве не должна эта кружка быть связана магическими плетениями именно с чашей? Но Юрий, как ни присматривался, но этой связи так и не увидел. К тому же, он заметил еще и то, что магические линии, которые пронизывали как сам этот столик, так и чашу, были разными. Словно это было две разные системы плетений. Судя по всему, то, что здесь хранилось, и позволяло получить разумному огромный толчок в силе и возможностях, действительно каким-то невероятным образом конденсировалось, или скапливалось, сначала в беседке, а уже потом и в самой этой чаше, иначе бы она давно опустела бы. Просто хотя бы от того, чтобы здесь все равно было тепло, а жидкостям было свойственно испаряться. Эта же своеобразная золотистая жидкость не испарялась, а даже наоборот, со временем накапливалась до определенного уровня. Чья это была задумка, и вообще весь этот замысел, Юрий не понимал. Однако он уже понял то, что стоявшая на резном столике кружка точно была связана с совершенно другой системой плетений, и, вполне возможно, что подбегающий к этому столу в нетерпении индивидуум, едва заметив эту кружку, которая с виду была похожей на единый набор с самой чашей, банально пытался подхватить ее за ручку. Как результат, срабатывала система плетений, которая пронизывала ее саму и столик, потому что Юрий заметил кое-что еще. Плетение на кружке, а, вернее, на ее ручке, они были не замкнуты. Вот когда они замыкались, видимо, происходило это именно благодаря руке того, кто сюда добрался, срабатывало и основное плетение, после чего и происходило то, что должно было случиться. Но зачем кому-то было нужно делать подобный сюрприз для такого разумного? Ведь, по сути, тот самый индивидуум, кто сюда все же дошел, должен был считаться уже прошедшим все возможные испытания. Неужели тот, кто придумал все это, банально не хотел даже допускать того, чтобы дошедший сюда одаренный получил возможность усилить собственные позиции и, возможно, даже вообще позиции людей в этом мире? Странно все это выглядит. Зачем вообще тогда устраивать всю эту гонку за могуществом и силой, если, по сути, конечный приз все равно ведет к гибели? Если все обстоит именно так, то зачем тогда в этой чаше собиралась эта самая золотистая жидкость, которая действительно больше была похожей на нектар богов? Вот это все сейчас ему и было не совсем понятно. Да, Юрий в чем-то перехитрил того, кто все это продумал. Он поступил не совсем логично, а просто взял и сделал именно так, как ему самому было выгоднее, банально перепроверив десяток раз все вокруг, и насторожившись от того, что увидел, решил попробовать перестраховаться, и получил результат. Может быть, это было возможно только благодаря тому, что Юрий был артефактором, ведь ему было известно то, что артефакторы не были настолько сильны, чтобы попасть сюда. А так, Парень попал сюда и заметил странности как в кружке, так в столе, во всем этом весьма своеобразном артефактном наборе. Все это было настолько подозрительно, что Юрий снова удивился. Куда проще было бы поставить вокруг этой беседки защитное поле, которое защищало того самого голема-ящера, не так далеко от этого места, учитывая тот факт, что оно очень сильно отличалось от обычных магических видов защиты, то пробить его одаренные вряд ли бы смогли, даже те, кто смог бы дойти сюда. Для них это было бы практически невозможно. Это своеобразное несоответствие того, что он уже и сам видел, и что мог бы понять, заставило парня сильно задуматься. Он почти целый час ходил вокруг этой беседки, пытаясь более внимательно осмотреть все вокруг, и прочувствовать линии магических связей как можно ниже. Ведь та самая линия энергии, которая питала все это место, уходила достаточно глубоко под землю. Судя по всему, где-то там, достаточно глубоко под землей, находился какой-то очень мощный магический источник. И это было вполне объяснимо. Если он столько тысяч лет проработал в активном режиме, то вполне может быть, что этот источник просто невозможно исчерпать. Интересно получается. Для любого одаренного это было бы просто невероятное подспорье. Хотя сейчас, по сути, Юрий сам представлял из себя подобный же источник. Однако обдумывая все это, он все равно пытался найти ответ на главный вопрос. Что это за система плетений, которую он перед собой видит? Ну, нелогично было делать здесь смертельную ловушку. Зачем тогда вообще было подпускать разумных к этой чаше с нектаром? Некоторые индивидуумы могли просто подбежать к чаше и попытаться отпить прямо из нее, банально игнорируя кружку. Были и такие люди на его памяти. Ко всему прочему, далеко не факт, что разумный, который все же дошел бы сюда, был бы еще в состоянии адекватности, чтобы вести себя цивилизованно. К тому же, уже в который раз осматривая все это место, Юрий вдруг прекрасно понял один важный момент. Если здесь и существовала ловушка, то она не была предназначена для убийства одаренного прямо на этом месте. Не было никаких выходов энергетических плетений или самой чистой энергии в это место. Да, он заметил слабые токи магических сил, которые пронизывали всю беседку. Но сколько бы Юрий ни смотрел, нигде так и не нашел ни единой возможности для локализации направления удара. Тут все больше напоминало какую-то необычную печать. Только вот что именно происходило при активации такой печати? Если она должна была кого-то здесь запереть, то почему Юрий не нашел возле этого самого столика никаких останков разумного, который явно не прожил бы те тысячи лет, прошедшие с момента его появления здесь? Хотя, учитывая тот факт, что рядом с ним была бы эта чаша с нектаром, кто бы ему помешал пить прямо оттуда? Ведь эта жизненная эссенция могла продлить его жизнь практически до бесконечности. Это все было очень подозрительно. Хотя он понимал, что если бы кого-то здесь и заперли бы, то этот индивидуум точно бы сошел с ума. Просто за это время, сидя на одном месте. Вот только печать, судя по всему, активировалась именно при замыкании этой самой системы плетений на кружке при помощи руки индивидуума, который бы попытался за нее схватиться. Хорошо, а что произойдет, если такой разумный просто уберет свою руку? Печать должна будет сразу же отключиться. Да, она вроде бы сильно энергоемкая и сложная. Это Юрий понял потому, что увидел при помощи своего обновленного магического зрения. Но, при всем этом, если бы это была печать, предназначенная для уничтожения кого-либо, то в центре беседки не стоял бы столик с этой чашей, потому что она банально уничтожила бы все, что здесь находится. То есть, она влияла только на того, кто мог прикоснуться к кружке. Но как именно? Вопрос. Честно говоря, все эти вопросы настолько загрузили разум парня мыслями, что Юрий на некоторое время решил просто отойти от беседки и посмотреть на то, что будет происходить, если он не возьмется за эту кружку. Хотя бы пару дней. Время у него пока еще было, поэтому он не особо напрягался. Тем более, что, с учетом последних событий, Юрий понимал тот факт, что если ему будет нужно, то он сможет уйти из этой долины без каких-либо сложностей. Тем же молниеносным шагом ему можно будет спокойно уйти прочь, пресекая любые заграждения или попытки его остановить. Химеры могут отстать? Да, могут. Так этот вопрос решить тоже будет не так уж и сложно. Химеры просто получат от него приказ и начнут спуск с этой горы, прямо так, без каких-либо дорог. Парень уже и сам прекрасно понимал, что все эти запретные земли – это всего лишь своеобразный полигон, на котором происходил отбор. Отбор тех самых достойных, одним из которых он сам и стал. Тут был определенный маршрут, согласно которому индивидуумы могли двигаться через четко ограниченное количество контрольных точек. Раньше он мог это только подозревать. Сейчас же, когда он прошел трансформацию, сам Юрий это прекрасно видел. Он отлично понимал, что на данный момент легко может справиться даже с тем самым водяным змеем. Сделать это ему теперь будет не так уж и сложно. Достаточно будет всего лишь нанести удар прямо там, в воде, лишив его возможности защищаться от его атак. Сейчас он видел силу этого существа и понимал, что тот даже не станет сопротивляться, потому что это будет просто бессмысленно. Точно так же бессмысленно, как со стороны самого Юрия пытаться его убить. На данный момент Юрий даже мог легко сказать о том, сколько именно людей находилось на территории запретных земель. Как ни странно, но он видел их как нечто чужеродное этому месту. Причем эти самые люди распознавались им в пространстве как своеобразные агрессивные красные огоньки, кто-то был желтоватым огоньком. Подумав как следует над тем, что он ощущает, парень понял, что таким образом запретные земли распознают тех, кто может на что-то претендовать. Насыщенность света указывала на силу разумного. Если он, видя перед собой багровый, и даже чуть ли не черный огонек, то можно было понять, что этому разумному на территории запретных земель вообще было нечего делать. Скорее всего, это был какой-то человек с очень слабым даром, или вообще без какого-либо дара к оперированию магическими энергиями. Таким разумным здесь действительно нечего было делать. Поэтому они и ходили только по краю системы взаимосвязи аномалий, которые он сейчас четко ощутил. Ведь они все действительно банально не позволяли недостойным подняться к этому месту. Химер, которые пришли с ним, запретные земли распознали как обычных существ, вроде местных хищников, и поэтому как-то мешать им пробираться в нужном направлении тоже не стали. Юрий же прошел, как ему было нужно, победил земного элементаля, разделался с чужеродным големом, а по-другому это своеобразное искусственное существо он не мог воспринимать, а водяного змея вообще обошел стороной. Значит, это тоже было одним из условий прохождения этого испытания, возможность решения проблем без сражений. Кто может понять логику действий разумных существ, которые вообще создали все это? А то, что эти самые запретные земли создавал какой-то разум, Юрий уже не сомневался. Отойдя немного в сторону от беседки, он приказал химерам основать лагерь, где они спокойно провели ночь. И практически всю эту ночь Юрий думал, размышлял, искал ответы, пытался понять, что же на самом деле происходит в этом мире. И все больше и больше вопросы у него сходились именно на этом месте. Возможно, все эти территории, которые были сейчас закрыты для простых людей, вроде того же темного леса или мрачных земель, на самом деле тоже были своеобразными полигонами, на которых можно было оттачивать свое мастерство. И, только пройдя определенные испытания, ты мог добраться сюда, получив возможность перейти на новый рубеж. Но что может быть связано с этой кружкой и своеобразной ловушкой в беседке, Юрий не понимал. Последнее испытание на сообразительность, это, по своей сути, было бы достаточно глупо. Честно говоря, всех тех ресурсов, которые Юрий собрал в этой долине, сейчас могло легко хватить на создание отнюдь не одной пилюли бессмертия. Той самой пилюли, которая могла подарить одаренному разумному, да и неодаренному тоже, тысячи лет жизни. А учитывая то, сколько он собрал здесь этих ресурсов, и даже набрал в пару бутылочек этого самого нектара из нефритовой чаши, практически полностью ее осушив, можно было понять тот факт, со всем этим он может спокойно прожить десятки тысяч лет, продолжая путешествовать по миру и разыскивая какие-нибудь новые артефакты и раскрывая какие-то тайны. Однако сейчас он думал не об этом, а именно о том, что самая главная тайна сейчас находится прямо перед ним. Именно эта самая система печатей, которые должны заработать именно в тот момент, когда кто-то, кто прошел все испытания, возьмет эту маленькую нефритовую кружку в свою руку. Немного подумав, Юрий даже решил попробовать применить некромантию, знания о которой у него имелись, но так и не почувствовал никакого привкуса смерти в этой беседке и рядом с ней, словно здесь никогда и никого не было. Потом он вызвал духа наставника Элтиона из того самого амулета, который уже достаточно долгое время валялся у него в сумке путешественника без какой-либо пользы. «Ух ты, а куда это мы попали?» Тут же принялся скрипеть своим сварливым голосом дух древнего эльфа, и только потом, все же повернувшись к Юрию, вздрогнул и преклонил перед ним колено. «Прошу простить меня, о, великий, я не знал и позволил себе». «Наставник, ты ничего не путаешь». Просто ошарашенной реакцией духа наставника на свою трансформацию, Юрий хохотнул в полный голос, заставив того тут же вскинуть свою седую бороду и с удивлением воззриться прямо в глаза стоявшего перед ним парня. «Я, конечно, думаю о том, что когда-нибудь, вполне возможно, и стану великим. Кстати, возможно даже благодаря твоим знаниям и урокам. Но сейчас мне не это от тебя нужно». «Как же так?» Снова слегка даже испуганно принялся оглядываться Элтион, так и не вставая с колен. «Неужели ты, вы, ну как?» Вопросы из древнего эльфа посыпались как горох. «Да, он не сразу понял, кого именно видит перед собой именно из-за силы его ядра, но потом пояснил свою реакцию именно тем, что сила парня стала несоизмеримо большей, особенно если сравнивать ее с тем, что тот видел в последний раз. Поэтому он и испугался. Еще бы, ему категорически не хотелось, чтобы его банально развоплотили, ведь силы Юрия сейчас хватило бы на то, чтобы просто щелкнуть пальцами, и духа древнего эльфа, несмотря на все его силы и старания, не останется ничего, даже памяти. Однако Юрий не собирался делать этой глупости. Он просто попросил духа наставника пройтись по округе и поискать следы присутствия здесь разумного существа, а также и следы его гибели. Вот только сколько бы этот дух ни крутился бы вокруг беседки, он так и не обнаружил никаких следов гибели, а природа точно помнила бы об этом. Уж кто-кто, а эльфы в этом прекрасно разбирались. Хотя следы присутствия здесь разумных он все-таки обнаружил. Оказалось, что сюда приходил не один разумный, а, как минимум, трое или даже четверо. Растения помнили об этом, особенно древние, которые росли здесь практически с момента появления беседки и самой этой долины. Были здесь и такие растения, однако не это было важно. Куда важнее было то, что когда Юрий обратил внимание этого духа-наставника на саму эту своеобразную ловушку из печатей, которую обнаружил благодаря только своей подозрительности и недоверчивости, а Элтион принялся осматривать самую беседку и печати, которые там явно имелись. Надо сказать, что эта работа заняла его еще почти на целый день, и Юрий провел очередную ночь под сверкающими, как какие-то драгоценные камни, звездами в этой долине, размышляя о том, что его ждет дальше. «Я уже как-то видел нечто подобное», — задумчиво сделал вывод уже на следующее утро дух-наставник, заставив этой фразой Юрия встрепенуться. «Хотя, возможно, не совсем такое, но очень похожее. Здесь есть запах силы, остаточные эманации, которые говорят о том, что эти печати действительно срабатывали, и они напоминают мне пространственную магию драконов-логов. Я же рассказывал тебе о том, что мы пришли сюда из другого мира». Так вот, снова пустившись в пространные воспоминания и объяснения, дух древнего эльфа рассказал Юрию о том, что когда-то, еще в прошлом своем мире, эльфы сталкивались с драконами-логами, или, как их еще называют, драконами междумирья. Эти драконы имеют возможность путешествовать сквозь пространство, разделяющее различные миры. Это настолько сильная магия, что им поклоняются буквально все. Кто-то их даже называет драконами-созидателями. Так вот, именно остаточные эманации магии этих печатей сейчас напоминали ему то, что Элтион один раз видел, еще будучи молодым эльфом. Только там эту магию использовало существо, старательно пытавшееся скрыться от эльфов. Потому что эльфы старательно убивали всех тех, кого не могли контролировать или превратить в рабов. Как он сказал, весьма своеобразный привкус магии в этом месте очень сильно напомнил ему то, что он ощутил тогда, во время погони за беглецом, который создал портал и ушел в другой мир. Судя по всему, эти печати действительно срабатывали несколько раз. Ну, если учитывать те следы, которые он здесь обнаружил, то это становилось понятным. Но тут же возникает встречный вопрос. Для чего кому-то было нужно устанавливать ловушку с пространственной магией практически возле самого приза, к которому старательно рвутся все возможные одаренные? Куда она должна перенести того, кто пришел сюда? А что если это не ловушка, а сам приз? Словно подслушав мысли Юрия, который как раз уже начал бормотать себе под нос свои выводы, внезапно вскинулся дух древнего эльфа и настороженно посмотрел в сторону беседки. Что, если этот источник и есть ловушка, а вот эти печати должны перенести человека туда, где он получит главный приз? Ведь почему-то те, кто сюда приходил, а их глупцами и идиотами точно не назовешь, не остались в этом мире. Возможно и такое, задумчиво проговорил Юрий, Тихо хмыкнув себе под нос, а что если эта чаша не ловушка, а очередная ступень в возвышении, если подумать, то становится подозрительным то, почему все эти разумные, которые сюда дошли, и куда-то отправились, так и не вернулись. Может быть просто потому, что у них силы не хватило пройти следующее испытание. Снова хныкнув себе под нос, Юрий снова принялся задумчиво ходить вокруг беседки. Если все эти люди так спешили, не оглядываясь по сторонам, и хотели отпить этого нектара из чаши, но попадались на эту ловушку с печатями, и их просто переносило куда-то далеко, то они уже просто не могли сюда вернуться. Или же сталкивались с угрозой, с которой мог справиться только тот, кто все-таки выпил этого нектара. То есть, получается так, что настоящий приз действительно может быть не здесь, а там, куда эта ловушка, она на самом деле очередная дверь, и должна была провести того, кто дошел сюда. Вывод, конечно, получался весьма интересный. Вот только Юрий сейчас понимал, что, сделав этот шаг, он останется один. Единственный, кого он мог бы сейчас взять с собой в виде того самого амулета, в котором содержалась его сущность, это был дух наставника Элтион, и не более того. Химер с собой взять он точно не сможет, ведь они не будут стоять с ним рядом, и, тем более, они не смогут вместе с ним схватиться за эту ручку кружки. Лучше уж пусть они останутся здесь, и охраняют эту беседку, пока Юрий не вернется. Ведь, по сути, внимательно осмотрев печати, он выяснил тот факт, что, если нижняя печать, которая напрямую связана с столиком, на котором стоит кружка, может быть исходящей, связанной с пространственной магией, то верхняя печать, скорее всего, входящая. То есть, это был ход в две стороны. А значит, вернуться сюда все-таки было вполне возможно. Но, скорее всего, там есть что-то такое, что не пускает обратно тех, кто туда попадет, и не имеет достаточно силы для того, чтобы пройти последнее испытание. Тяжело вздохнув, парень понял, что выбора у него просто нет. Ему придется воспользоваться этой своеобразной дверью. Но, для начала, и при помощи специального ковшика, который у него был в походном наборе алхимика, он весьма старательно вычерпал все, что только было возможно из той самой чаши, забрав с собой весь этот нектар. Что тут можно было сказать? Он уже знал о том, что после трансформации этот напиток, сколько ты его ни пил, тебе какого-либо нового уровня сил не добавит. Его задача трансформировать твое тело до определенного уровня. А вот потом он просто добавляет тебе жизненных сил и восстанавливает магическую энергию, что может быть немаловажным, если ему придется противостоять какому-то серьезному противнику. И только после этого Юрий решился. Тщательно поправив на себе все необходимые предметы в виде защиты и оружия, а также сумки путешественника, парень тихо вздохнул и протянул руку, чтобы взяться за ручку этой самой кружки. Единственная мысль, которая успела проскользнуть у него в разуме, перед тем как он это сделал, касалась именно его надежды на то, что он не ошибся, и дух-наставник не решил таким образом избавиться от своего ученика. Но это была уже последняя мысль перед тем, как его разум поглотила резкая вспышка. Селена. Контрольная точка 1 пройдена. Столкновения нет. Контрольная точка 2 пройдена. Столкновение. Объект выжил. Продолжает движение, продолжал контролировать ситуацию древний искусственный интеллект спасатель 9, который все еще старался контролировать все происходящее в зоне его контроля. Его сознание, переплетение бесконечных потоков данных, холодное, беспристрастное, не имеющее формы, но способное охватить взглядом весь мир, находящийся под станцией, сейчас старательно анализировало то, что перешло определенные пределы и привлекло его внимание. Объект вторгся в зону контроля. Первичное сканирование. Разумный. Энергетический потенциал. Значительный, но не поддающийся точной классификации. Стихийная принадлежность. Не определена. Аномалия зафиксирована. Расчет угрозы. Оценка возможностей. Наблюдение за боевыми действиями. Анализ поведения. Объект не один. Сопровождающие. Несколько существ, классифицированных как химеры. Искусственные создания, прошедшие многократный процесс трансформации. Технология. Неизвестно. Не попадает в зону интересов создателей. Запрос. Насколько они значимы? Проверка автономности. Низкая. Присутствуют признаки строгой иерархии. Объект. Единственный командующий. Реакции химер напрямую связаны с его приказами. Заключение. Исключить химер из уравнения как несущественный фактор. Боевая оценка. Первое боевое столкновение. Противник, крупный звероподобный хищник, подвил, кошачий, реакция объекта, мгновенная адаптация, использование магии, локализованная, направленная, экономная, физическая подготовка, выше стандартных параметров человеческого организма. Второе боевое столкновение, противники, группа существ, атакующих стаи, реакция объекта, тактическое маневрирование, минимизация повреждений, использование оружия или подручных средств, двойное клинковое владение, высокая точность, координация действий с химерами, безупречная, слаженность высокая, явное наличие продуманных тактических схем взаимодействия. Третье боевое столкновение. Противник. Существо, обладающее аномальными стихийными свойствами. Реакция объекта. Применение сложных магических структур. Заключение. Высокий уровень артефакторики, адаптивность в критической ситуации. Обработка данных. Объект обладает нестандартным развитием. Уровень магической энергии превышает типичные параметры. Тактическое мышление значительно выше нормы. Вероятность естественной эволюции 0,0002%. Вероятность искусственного вмешательства 99,9998%. Вывод. Этот разумный, исключение, сделав такие выводы, древний искусственный интеллект зафиксировал обнаруженную им аномалию. Но он еще не знал о том, что за гранью его аналитики уже зреет нечто большее. Контрольная точка достигнута. Вечный разум, застывший на орбите, бесстрастно зафиксировал тот факт, что обнаруженный им объект все же приблизился к артефакту, который ранее был намеренно оставлен на планете в самом труднодоступном месте. Локализация. Материал. Белый нефрит. Структурная целостность. Полная. Магическая активность. Превышение базовых параметров в 5893 раза. Наличие активных плетений. Классификация невозможна. Анализ объекта. Поведение. Осторожное, но уверенное. Реакция. Ожидание. Проверка территории. Фактор неизвестного интереса. Высокий. Первая аномалия. Объект обнаруживает дополнительный сосуд, но отсутствует наличие стандартной реакции. Вторая аномалия. Объект явно использует свои способности для анализа структуры обнаруженных предметов. Фиксирует взаимосвязь магических линий. Судя по реакции, явно определил наличие подземного геотермального источника энергии. Заключение. Объект демонстрирует аналитические способности, превосходящие стандартные. Вероятность преднамеренного поиска наличия ловушки 17,4%. Вероятность случайного обнаружения магической схемы 42,8%. Вероятность интуитивного распознания механики срабатывания схемы 39,8%. Третья аномалия. Объект принимает решение испытать обнаруженную им эссенцию жизненной силы предтечно подчиненном существе, с использованием собственных сосудов, не активируя схему переноса. Наблюдение за трансформацией. Контроль изменений. Эффект. Повышение всех физических характеристик. Структурные изменения. Укрепление тканей до аномальных значений. Энергетический баланс. Поглощение магии без остаточных выбросов.